Глава первая. Питбуль и Снегурка. Ася. В полицию я попала первый раз. Ужасное место. Не то чтобы я ожидала, что здесь хорошо. Для меня это в принципе неожиданно. Ничего не соображая, грея руки на горячей трубе, идущей вверх от крошечной батареи. Левая половина лица ноет, губа щиплет. Голова кружится. В камере от лавочки пахнет отвратительно, и я боюсь присесть. Или это еще не камера? Обезьянник, кажется. Он отгорожен только стальной решеткой. Расфокусированным взглядом слежу за мужчинами. Я здесь, а они там совершенно спокойно пьют чай, шутят, кидают друг другу мандарины, и один даже развешивает новогодний календарь на стене, на следующий год. Праздник у них. На меня никто не обращает внимания. Сердце колотится, в животе тугой ком. Что со мной будет? Заступиться некому. Даже искать сразу никто не станет. Один из них бросает на меня взгляд. «Куда девку-то эту девать?» Не дыша, прислушиваюсь к разговору. «Заявление есть? Есть. Значит, в СИЗО. Умный, что ли, сильно, Петренко? В СИЗО дорогу завалило лавиной. Не проехать, не пройти. Снегопад пятый день. Там аварийка с обеда гребет. Работы не на один день. Питбуль от Лобова по ее душу приехать должен. Показания взять. Вот пусть и решает, что с ней делать. Мы долго держать не можем. Не голодом же ее морить. Там сейчас битком камера набьется обильно празднующими. Я б вообще и премию дал». Понижает голос один из них. «Да уж, полкан Тихонов хоть и зверь был, но хотя бы честный. А Лобов тварь еще та. Подставит, глазом не моргнет. Питбуль-то ее по-любому засадит. Ему только след дай. Любого раскатает, а эту овечку... Пфф! Вы особо-то не базарьте!» Одергивает их пожилой. «Особенно при питбуле. Лобо ваш человек. Да и вообще, давайте в патруль. Нечего прохлаждаться». На каблуках стоять уже болят ноги. Вырядилась дурочка. Думала, после работы в кино схожу. Там сказка новогодняя, а Лобов этот — сволочь. Закутавшись в шубку, по стене сползаю вниз, садясь на корточки. Колготки на одной коленке порваны. Вниз и вверх идут крупные стрелки. Питбуль. Человек Лобова. Из глаз капают опять слезы. Тушь щиплет глаза. Закрываю их. Спать хочется. Но еще больше хочется домой. За что? Несправедливо это. Я же защищалась. Никто мою версию слышать не хочет. Злые, равнодушные. «Вечер добрый!» Слышу мужской голос. От него мое сердечко подскакивает и переворачивается. «Здорово, Касьянов. Вот, держи». Воткнула в ногу полковнику полиции вилку? Нашему полкану, что ли? Спрашивает этот голос. Ему. Хмыкает пожилой. Отчаянная. На словах сказал с трассы, девка. Но афишировать запретил. Женат же. По официальной версии нанял ее как помощницу по хозяйству для жены. Так и было. Не выдерживая, вздыхаю я. «Не пищи там!» Недовольно одергивает меня пожилой. «Тоже мне стража правопорядка! Бандиты в погонах! Шепчутся там что-то!» Выглядываю, держась за решетку руками. Тот самый спиной стоит. Плечи широкие, ноги агрессивно расставлены. Словно в стойке стоит и сейчас двинет кому-нибудь. «Это Питбуль? Про него они говорили?» С Лобовым хороший человек работать не станет. Значит, подонок тоже. А голос приятный у него. Бывает же. Бред какой-то. Шелестит он листами. Лобов старался. Целое сочинение написал про мои подвиги. Обещал, что по всем статьям меня утопит. Где это Лара Крофт? Разворачивается этот Касьянов, кажется. Господи! С отвращением смотрит на меня. А за что? Молодой, красивый, а такой злой. Мы встречаемся взглядами. Отвращение на его лице становится выразительнее. Морщась, поджимает губы. Словно я ему лично что-то плохое сделала. «Мамочка!» Рвано всхлипываю. «Товарищ капитан, я вандала поймал!» Проводят мимо меня девочку. «Не понял?» Переводит на нее взгляд Касьянов. «Дочка твоя лаком манекену ногти покрасила и лицо. Чего делать-то? Он теперь с улицы не на мента похож, а на индейца». «Дочка его? Хорошенькая. Щечки пухлые, глазки большие. Сладкая булочка». «Мать твою, Арина!» — рявкает он. И сердце мое обрывается, падая в пятки. Девочка замирает, не моргая, смотрит мне в глаза. Белая сумочка с логотипом «Шанель» летит на пол. Из нее высыпаются всякие женские штучки. Пухлые губежки дрожат. «Дурак какой! Напугал девочку!» Возмущаюсь, поднимая на него рассерженный взгляд. «Жалко им манекена! Подумаешь!» Резко и грубовато подхватывая ее на руки, уносит куда-то. И обо мне снова все забывают. А я беспокоюсь за булочку. Разве можно так с маленькой? Да чего же неприятный человек? И хоть бы кто заступился. А за меня тем более не заступится. Кошмар какой! Маюсь в этой клетке еще пару часов. И уже готова рыдать от усталости. Желудок урчит. Хочется в туалет. Поглядываю на отвратительную лавку с потеками. Пол еще грязнее. Неужели придется на нее сесть? Слышу снова тяжелые шаги. «Короче, я ее забираю. Давай распишусь». Голос питбуля. «А куда, если не секрет?» Уточняет пожилой. «Тебе какое дело? Твое дело мне ее сдать. Дальше мое дело». «Да так, спросил». Равнодушно. Дверь в обезьянник открывают. «Прибрались бы тут, что ли?» Фыркает он. «За каждым не приберешься. Уборщица завтра придет, помоет». «Выходи, руки вперед!» Командует мне Касьянов. «Зачем руки?» Мнусь я испуганно. «Исполнять!» Вальяжно. Протягиваю их вперед. Он щелкает на запястье наручником. Вскрикиваю от неожиданности, вжимая голову в плечи. Поднимает на меня пытливый взгляд. «Со мной поедешь». «Мне в туалет нужно!» Умоляюще шепчу я. Доводит меня до туалета. «Как зовут?» «Ася». «Выкини что-нибудь, Ася!» Свирепо, предупреждающе качает головой. «Мало не покажется». Поднимает мое лицо за подбородок пальцами. Смотрит недовольно на разбитую губу. «Ладно, иди». Отпускает в туалет. «Здесь тоже везде решетки». «А ты бежать собралась, Агния? А что, мне теперь в тюрьму сесть? Я не хочу с ним уезжать. Я его очень боюсь. Но меня никто не спрашивает». Ведет меня по улице в машину. Холодно. «Шапки нет?» «У Лобова осталось. Вздыхаю я. Усаживает на первое сиденье, включает обогреватель. Наручники пристегивает дверной ручке. «Без глупости, ясно?» Смотрит в лобовое. «Будешь делать все, что скажу. Ты пока у меня в рабстве». «А почему вас питбулем называют?» С опаской кашусь на моего рабовладельца. Куртка сползла с плеча, там погоны. Я не разбираюсь в званиях, к сожалению. «Кто называет?» «Все». «У всех бы и спросила». Грубовато отшивает меня. «Ясно». Отворачиваюсь к окну, кутаясь в свою тоненькую шубку. От холода и страха трясет. На лобовом стекле пропуск. Старший оперуполномоченный Касьянов БМ. Закрывая глаза, ложусь головой на стекло. «Чего трясешься?» «Недовольна». «Замерзла?» «Страшно». «Страшно, девушка, вон там на обочине стоять и в окна подъезжающих тачек цену озвучивать. Юная же совсем». «С осуждением». «Это неправда! Он все наврал!» С отчаянием шепчу я. «Ну да». С досадой. «Не верит. Никто не верит. Да никто и не спросил ни разу, что на самом деле случилось. Вот что страшно». «Отпустите, пожалуйста». «А смысл? Нет. Поработаешь пока в другой ипостаси. Может, одумаешься». «Кем?» «Снегуркой». Богдан. Искоса поглядываю на девчонку. Даже жаль ее немного. Хотя на дух не выношу всю эту продажную шушеру. Мордашка-то нежная, хорошенькая. Макияжа нет, только ресницы подкрашены. Тушь размазана. Сначала за убойный смоки айс принял. Но сейчас вижу, просто плакала. Глаза потерла. Не похоже на бабочку. Но сейчас не любит ярких. Естественных любят, и их немало. С инсты начинают, потом на эскорт переходят. «Родители твои где?» «Нет родителей». Обижена. «Ясно», вздыхаю я. «Сирота, что ли?» «Нет, мама уехала, с бабушкой я жила». «А работать пойти не судьба?» «Я и пошла». «Хреновая работа-то. 18 есть?» «Есть». «А вообще не похожа она на уличную. Такие нимфетные юные неженки — это элитка». Переворачиваю ее руку ладонью вверх, рассматриваю. Руки ухоженные. На пальцах и ногтях нет следов от никотина. Колечки золотые, тоненькие, как паутинки, и все на одном пальчике. Не пошлые. «Не куришь?» «Нет». «Уличные курят все». Открываю бардачок, достаю подаренный коньяк. Скручиваю крышку. «Глоток хочешь согреться?» «Нет». Обескураженно смотрят на меня, как на полоумного. Как Ариша бы смотрела, предложи я ей приобщиться к чему-то горькому. «Так не бывает». Приврал Лобов, что на панели снял. Элитная девочка, чистенькая вся. И история там какая-то другая. Во мне просыпается ищейка. У меня девиация. Я спать не могу, когда у меня дебет с кредитом не сходится. Посмотри-ка на меня. Поворачивается, волосы падают, закрывая половину лица. Убери волосы с лица. Дергает руками, наручники брякают. Цепь до лица дотянуться не дает. Ладно, я сам. Отвожу прядь темно-русых волос за ухо. Блестящие, чистые, свои не крашеные. Уши не проколоты. и ловлю себя на порыве пройтись пальцами по этой нежной молочной коже и неожиданно возникшем чувстве трепета. Ой, фу, это точно не сюда. Чего это меня понесло? Это все из-за отсутствия женщины. Нет, женщины бывают, но женщины нет. Такой, чтобы хотелось погладить, поцеловать. Отворачиваю ворот шубки, там водолазка с высоким горлом. Бусики из сандала. Стильные, но недорогие. «Не трогайте!» — хмурится. Одергиваю руку, поднимаю телефон, делаю фотку. «Зачем?» — опасливо. «Дяденькам тебя покажу!» — морщусь я. «Каким дяденькам?» — теряет она голос, тяжело сглатывая. «Знакомым. Скидываю ментам из района, которые работают с этим контингентом каждый день. Они их всех в лицо знают. Ваша звезда!» «Руки больно!» — схлипывает она. «Можно я Митинки на запястье натяну?» «Митинки? Слова-то какие из этого ротика выходят. Мягкие, теплые, невинные. Эх!» «Но ее тонкие запястья и правда жалко. Не дергай руками, и браслеты затягиваться не будут. Я бы тоже предпочел мягкие. Шучу я. Но сегодня у нас день садомаза. Открываю наручники. Выдернув руки, растирает запястья. Натягивает медленно свои белые митинки на кисти, гневно глядя на меня из-под лобья. «Неиспепеляемый я. Можешь не стараться. Давай обратно». Взмахиваю наручниками. Телефон мой пиликает, перевожу взгляд на экран. Нет, не наша. Неожиданно девчонка дергает ручку двери и выскакивает из машины. «Эй!» Я даже теряюсь от такой наглости в первое мгновение, во второе — от бессмысленности. Ну куда она денется-то? Деться не денется, но кровь мне за нее лобов попортит, пока я ее назад верну. А еще я дочке обещал. Розовая шубка ныряет за угол дома. «Ах ты ж, зараза! Бегай еще за тобой!» Но сам виноват. Надо было заблокировать двери. Выскакиваю, срываясь за ней. Метров через 200 только догоняю, но, вскрикнув, она дергается в сторону. Качусь по инерции, по накатанному льду на асфальте, мимо нее. «Стой!» В конце взмахиваю руками, спрыгивая на снег. Девчонки уже не видно за поворотом. Догоняю ее только на площади. Опережаю очередной юркий маневр в сторону и заваливаю в сугроб. «Прибью!» Тяжело дышу я, встряхивая слегка за грудки ее розовой шубки и впечатываю снова в сугроб спиной. Зажмуриваясь, лупит по мне ладонями и кулаками. «Не маши! Бесполезно!» Отмахиваюсь от ее рук. «Я все равно боли не чувствую, только руки отобьешь». Не чувствую, к сожалению, и никакое лечение не помогает. Вернее, все местные врачи расписались в беспомощности, а в Москву мне не с руки пилить, дочку не на кого оставить. «Не поеду я никуда!» — рыдает девчонка. «И не буду я никакой Снегуркой вашим дядькам!» С отвращением. Присаживаюсь на колени, поднимая ее за грудки из сугроба. «О, ты чего, дура-то такая? Для дочки нужна мне Снегурка. При чем тут дядьки? Сыграешь роль, поешь, согреешься. Все лучше, чем голодным в обезьяннике сидеть со сбродом всяким грязным. Глупая!» «Ну а чего вы со своими дядьками пугаете?» Рвано всхлипывает она. По щекам течет тушь. «Я сутенер тебе, что ли? Ментам отослал фотку на опознание». «Откуда я знаю, кто вы?» «Старший уполномоченный Касьянов я». Поднимаю ее на ноги, пристегиваю к себе наручниками. Не удержавшись, отряхиваю с нее снег перчатками. Растает в машине, мокрая будет вся, замерзнет еще сильнее. «Все вы там бандиты! Не защищаете, только обижаете!» Трясутся от холода ее губы. «Поедешь или нет, короче?» Психую я. «Нет!» Рявкает мне в лицо. От неожиданности отстраняюсь. Вот же вредное племя! Зачем я у нее спросил вообще? Я же Арише не объясню теперь. Тащу ее зацеп на наручники опять в машину. «Позорите меня перед людьми своим наручником!» «Учиться надо было и работу нормальную искать. Никто бы не позорил!» «Не берут меня на нормальную без опыта! Какую смогла, такую нашла!» Огрызается. Запихиваю в машину, перестегивая наручник дверцы. Сажусь за руль. Как ее уговаривать? Из вредности же теперь не подпишется. Прессовать только. Противно это, не мое. Как тебя там? Ася? СИЗО аварийно закрыто. Мне надо у тебя показания взять. Поехали. «Только троньте меня! Я вам тоже вилку воткну! Куда-нибудь, где точно почувствуете!» Стреляет взглядом мне в пах. «Ты недавно, что ли, работаешь? Не пойму. Пугливая такая!» «А вы, наверное, тоже недавно, раз до сих пор не понимаете!» Ядовито. «Кляп к моим наручникам не прилагается!» «Но будешь много выступать, я для тебя отыщу!» Обиженно отворачивается к окну. Веду машину к дому. Короче, версия будет такая. Вне резиденции Деда Мороза Снегурка теряет память. Потому странненькая. Дочь не узнает, и к тому же требуется быстро вернуть назад. А там уже вспомнит и письмо нам напишет. Психолога найму. Пусть Ариша письма от мамы пишет. Что теперь делать?